«Пожалуйста, сядьте все», — попросил он. «Мы зашли слишком далеко. Не надо так распаляться, мэр Гардин. Мы все здесь не предатели. Вы уж меня в этом убедите, будьте так добры». Фара мягко улыбнулся. «Не верю, что вы действительно так думаете. Позвольте мне высказаться». Его маленькие, утонувшие в морщинках глаза были полуприкрыты. На подбородке блестели капельки пота. «Полагаю, что нет необходимости и дальше скрывать тот факт, что Совет попечителей постановил принять решение по Анакреону в зависимости от того, что произойдет при раскрытии склепа, то есть через 6 дней. Это и есть весь ваш вклад в решение проблемы? Да. Выходит, если я правильно понял, что делать нечего, кроме как сидеть и ждать, сложа руки, пока чертик не выскочит из табакерки, то есть, прошу прощения, из склепа. Если оставить в стороне красивые слова, идея именно такова. Потрясающий эскапизм. Поистине от великого до смешного один шаг. Простенько и со вкусом. Фара снисходительно улыбнулся. Ваша любовь к афоризмам известна. Но сейчас это неуместно. Надеюсь, вы не забыли сказанное мною о склепе 3 недели назад. Помню. И сегодня скажу то же самое. Ничего нет в идее, кроме непроходимой глупости с точки зрения дедуктивной логики. Остановите меня, если я буду неправ. Но вы сказали, что Гэри Селдон был величайшим психологом и мог, следовательно, предвидеть обстоятельства, в которых мы сейчас оказались. Из этого следует, что склеп существует, чтобы подсказать нам выход. Вы правильно понимаете суть дела. Тогда вас не удивит сообщение о том, что я тщательно обдумывал этот момент в течение последних недель. Как это мило с вашей стороны. До чего же вы додумались? Я додумался до того, что здесь необходима чистая дедукция. Как и во всем остальном, нужна искра здравого смысла. Например, если Селдон предвидел переворот на Анакреоне, почему он не нашел для нас другой планеты поближе к центру галактики? Известно, что Селдон путем психологических уловок убедил Комитет общественного спасения Трента отправить нас именно на Терминус. Но почему он этого хотел? Почему он решил разместить нас здесь, если предвидел заранее разрыв коммуникационных связей, нашу изоляцию от галактики, угрозы со стороны опасных соседей и нашу беспомощность, вызванную полным отсутствием металлов на Терминусе? Последнее самое важное. Ну а если он предвидел, почему не предупредил первых поселенцев заранее? Чтобы у них было время подготовиться, а не ждать, пока мы ступим одной ногой в пропасть. Вы забываете вот о чем. Если он мог предвидеть тогда, мы тем более способны увидеть сейчас. В конце концов, Селдон не был волшебником. Существенно дилемма, он ее видел. А мы не можем? Но, Гардин, мягко вмешался Фара. Мы же действительно не можем. Да вы и не пытались. Ни разу. Сначала вы отказывались признать, что угроза вообще существует. Потом вы слепо твердили о вашей непоколебимой вере в императора. Теперь вы ухватились за Гэри Селдона, как за соломинку. Вы все время полагаетесь на авторитеты, только не на самих себя. У него дрожали руки. Это просто какая-то болезненная мания, условный рефлекс, защищающий ваш разум от принятия самостоятельных решений. Как только нужно пойти против мнения какого-то авторитета. Вы, несомненно, продолжаете считать, что император сильнее вас, а Гэри Селдон умнее, но это... «Не так! Неужели вы не видите?» Ему никто не ответил. Гардин продолжал. «Да дело не только в вас. Такое положение во всей галактике. Пирен был свидетелем того, как лорд Дорвин высказывался о том, что, по его мнению, представляет собой научный метод. Он считает, что для того, чтобы стать хорошим специалистом в археологии, достаточно прочитать все книги на эту тему, написанные людьми, почившими много веков назад. Он полагает, что спорные вопросы решаются путем сравнения различных точек зрения. А Пирен слушал и не возражал. Не кажется ли вам это странным? Гардин уже чувствовал себя проповедником, взывающим к душам заблудших. Ответом было молчание. Он продолжал. «И вы, и половина народа на терминусе таковы. Мы сидим тут и молимся на энциклопедию. Мы считаем, что главной задачей науки является классификация существующих знаний. Это, конечно, важно, но разве больше делать нечего?» Здесь, на периферии, больше не пользуются атомной энергией. На гамме Андромеды взорвалась атомная станция из-за некачественного ремонта. Канцлер империи жалуется, что стало трудно с персоналом. А выход-то какой? Новых готовить? Да что вы! Ни за что! Легче запретить пользоваться атомной энергией. И как вы не понимаете? Это происходит по всей галактике. Это знаки смерти, это развал, загнивание. Он переводил взгляд с одного лица на другое. Все молчали, уставившись на него.